Глава 39. Все легко и с ветерком. После обеда Зоя собралась и поехала в пригород. Надо было поговорить с бригадиром и узнать, сколько остался должен ее муж за работу. Она уселась в полупустой автобус и отправилась в поселок. Смотрела в окно и думала, как резко изменилась ее жизнь за последние 3 недели. С ней столько событий за 5 лет не произошло, сколько за этот короткий промежуток, а тут все навалилось разом. Самое главное, что на месте сидеть не приходится, надо постоянно двигаться, чтобы все успеть. Добралась быстро. Около дома стоял тот самый мужчина, что встречал ее в прошлый раз. Он кому-то пытался дозвониться. На его лице отражалась гамма эмоций, и злость, и недоумение, и растерянность, и досада. «Здравствуйте, Павел», — подошла к нему Зоя. «Здравствуйте», — он посмотрел на нее внимательно, силясь вспомнить. «Зоя», — напомнила она. «Зоя, точно! Как я рад вас видеть! Я вашему брату пытаюсь дозвониться, а он трубку не берет». «Он в больнице сейчас лежит», — ответила она. «Как жаль! Вы знаете, он нам денег должен. Мы работу всю сделали, как и договаривались, а Борис куда-то пропал». «А он мне сказал, что с вами рассчитался», — состроила Зоя огорченное лицо. «Как рассчитался? Ничего подобного, вот смотрите». Павел достал из машины какие-то бумажки. «Вот тут мы материал недостающий закупали, а вот тут смета на работу, а здесь расписка о предоплате. Смотрите сами, сколько он нам должен. Мне чужих денег не надо, но сами поймите, я людей нанимал, да и за материал платил из своих. Там он остался, нам должен не так уж и много». Павел открыл в телефоне калькулятор и начал считать. «Итого 243 700 рублей», — посчитал он. У Зои аж голова закружилась от названной суммы. Она вытаращила глаза и захлопала ресницами от удивления. «Понятно», — вздохнул мужчина. «Когда его выпишут?» «Я не знаю». Зоя попыталась взять себя в руки. Где-то далеко поднималась и накатывала волна паники. «Давайте я вам покажу, что сделано», — расценил он растерянный взгляд по-своему. «Хорошо», — кивнула она, всеми силами сдерживая панику. «Я все понимаю. Не зверь какой-то. Человек в больнице, но и вы меня поймите. Людям нужно заплатить за работу. Борис исправно платил, а тут, когда все закончено, куда-то исчез». «Он головой сильно ударился», — тихо сказала Зоя. Она мысленно, лихорадочно искала пути поиска денег. Опять перед глазами всплыли бабушкины драгоценности. Ради такого дела можно было бы что-то из гарнитуры и продать. Они с Павлом зашли в пустой дом. Он снова рассказывал и показывал ей комнаты. Пришло сообщение от Ларисы. «Не забудь про дом. Часть долга можно погасить материнским капиталом». «Точно!» — глаза Зои просияли. Она посмотрела радостно на бригадира. «Что точно?» — не понял Павел. «Понимаете, я смогу с вами рассчитаться только после получения второй половины материнского капитала. Но мне нужны какие-то документы, что реконструкция была произведена. Я еще туда не звонила, никого не вызывала, и вообще я не знаю, с чего начать», — стала ему объяснять Зоя. «Понятно», — кивнул он. «Вообще не проблема. Хотите, я его завтра привезу, и он сделает все бумажки, какие нужно». «Вот так просто или надо будет что-то заплатить?» — удивленно спросила женщина. «Но там за вызов, по-моему, что-то платят. Ему лично никаких денег не нужно отдавать». «Точно?» — спросила Зоя. «Точно», — кивнул он. «Мы несколько раз уже сталкивались с такими вещами, но и сами понимаете, я заинтересованное лицо, мне это больше всего нужно». «Ну да». «Сейчас я позвоню, куда нужно, и договорюсь. У вас как со временем?» — спросил Павел. «Я завтра выходная», — ответила Зоя. «Потом у меня 2 рабочих дня, а после них 2 дня выходных». Мужчина вышел из дома, а Зоя осталась рассматривать без 5 минут свои владения. Через 5 минут он вернулся. «Я договорился на завтра на утро, на 11. Подходит?» «Да», — кивнула Зоя. «Отлично. Тогда привозите документы на собственность и старый план дома». «Ой, они у меня у нотариуса. Доли выделяют на детей». «Копии нет?» — он с грустью посмотрел на женщину. «Не знаю. У юриста, может быть, есть. Я сейчас ей напишу». Через несколько минут на телефон Зои пришли фотографии необходимых документов. «Все есть», — сказала она ему. «Отлично», — обрадовался Павел. «Давайте номерами обменяемся. Я так понимаю, что остатки денег за работу вы будете отдавать». «Да», — кивнула она. «Я очень рад». «Вот только смогу их отдать, когда мне пенсионный фонд на карточку скинет», — уточнила Зоя. «Я все понимаю, главное, что вы со мной рассчитаетесь». Павел был доволен. Они обменялись номерами, бригадир отдал ей ключи от дома. «Мы там уже все сделали, инструменты и оборудование забрали, остатки материалов хранятся в подвале, если что-то понадобится еще, то звоните». «Хорошо», — кивнула Зоя. Она закрыла дверь и калитку с собственными ключами, даже немного разволновалась. «Вам в какую сторону?» — спросил Павел. «Мне в город». «Могу до центра подбросить», — предложил он. «Не откажусь», — обрадовалась Зоя. Ехали и по дороге разговаривали. «А вы не знаете, как быстро материнский капитал выплачивают?» — спросила она. «Нам в течение 2 недель на карту скинули. Знакомые через месяц на счет перевели. Примерно где-то в этих сроках, наверное, и будет», — пожал он плечами. «А вас такое устроит?» «Знаете, я готов подождать месяц, если эти деньги точно будут», — ответил Павел. «Мы же все люди, и я прекрасно понимаю, что обстоятельства бывают разные». «Спасибо», — вздохнула она. «А этот Борис, он же ваш муж, а не брат?» «Да», — кивнула Зоя. «Ясно. Удачи вам во всем». «Благодарю». Павел высадил ее около остановки и поехал дальше. Она задумчиво проводила его машину взглядом. Как-то у нее все легко и просто складывается, и люди нужные и понятливые на пути попадаются. Бабушка раньше говорила, что если дорога выбрана верно, то катиться по ней будешь легко и с ветерком, и никакие преграды не встанут на пути. Так и здесь тоже. Все легко и с ветерком.